Глава 4. Рагнарёк. Лос-Анджелес, 5 район, шоссе Зиг-Зиг. Основная проблема, если внезапно оказался за границей, — мышление. Ты думаешь, наверняка здесь точно так же, как и дома, только получше. Ну-ну. Примерно через полчаса я понял, что мысль о поимке такси в Лос-Анджелесе была опрометчива. Улицы оставались пустынными, как во время комендантского часа. Безлюдные дома на обочине зияли выбитыми стеклами. Автобус я заметил лишь один, его сгоревший остов лежал на боку возле руин остановки. Громыхающие мимо колымаги не выказывали желания подвести мужчину, одетого как японец, и босоногую девушку в кимоно. Прекрасно. Кола высосана до дна, зверски хочется пить. Куда там, магазины не работают. А ведь плакаты в Райзе бюро Москоу выставляли Калифорнию раем, с пальмами и пляжами на каждом шагу. Не сомневаюсь, что так оно и есть в районе Голливуда, где скопились виллы японских продюсеров. Странно, что пока никто не попытался нас ограбить. «Долго еще?» Запыхавшись, со злобой произносит девушка. Волосы растрепаны, ноги сожжены солнцем, мокрые от пота, как мышь. Гламур улетучился. Примерно 30 км. Нежно сообщаю я. А вообще, к чему эти волнения? Мы же здесь оказались по вашей милости. В следующий раз, если соберетесь куда-то переноситься, озаботьтесь обстановкой. Ресторан, бассейн, номер в гостинице. Она бы и рада мне ответить, но ее рот способен издавать лишь шипение. Не из-за факта, что все женщины змеи, у девицы просто-напросто пересохло в горле. Я и сам на последнем издыхании, как грузчик-арбайтер, тащу на плече увесистую сумку со штюрмгевером и патронами. Но в душе настоящий праздник, с искрами бенгальских огней. Подумать только, в самом начале разговора Ольга не имеет сил мне возразить. Но это еще не финал. Как только доберемся до приличных размеров тени, я утоплю ее в аргументах. Вон впереди расплывается в мареве дом с двумя башнями. Глазам своим не верю. Вау! Посреди этого нищего городишки храм Локи. Святилище построено у дороги. Здание контрастирует с убогостью кучи трущобных хижин из фанеры. На окнах стальные решетки. То ли магазинчики, то ли мини-тюрьмы. Храм, как и мой, возведен по исландскому образцу в форме горы с пещерой внутри. У входа имитация холмов с норвежскими елками в сугробах из искусственного снега. Схватив Ольгу за руку, я тащу ее вперед. Она таращит глаза, но ни о чем не спрашивает. Звонок на входе сломан. Стучу в окованную металлом дверь, ору на древненорвежском. «Да восславится Локи, бог огня, и да проживет он больше, чем вечность!» Это мертвый диалект, в жизни не используется, на нем служат мессы. Но слуги богов учат его в высшей школе. Изнутри скрежещет засов. Створки дверей распахиваются, на пороге жрец. Толстый мужик с заспанной физиономией. Хм, при такой разрухе они все тут отлично питаются. Кудри свисают до середины спины. Черная волчья безрукавка открывает подкачанные бицепсы. Штаны из оленей кожи, ну, для нас это рабочее облачение. Как и мне, ему тяжко в жару, изнутри веет прохладой кондиционера. «Жрец?» — спрашивает он меня на столь же ужасном немецком, как и продавщица. Другой язык Рейха тут, видимо, неведом. «Извинять, но сперва я видит твой аусвайс». Формальности занимают минуту. Аусвайс в порядке, и нас приглашают в зал пиршеств. Боги Асгарда, какое счастье! Я словно вернулся домой. Жертвенник в крови, ошметках мяса, пепелище от костров, стены из темного камня, оружейная стойка с мечами. Все такое чудесное, близкое и родное. На глаза невольно наворачиваются слезы. Эрик Адамс. Представляется жрец, пожимая мне левую руку, и кивает на стойку. «Не обращай внимания. Это одноразовое, только со склада получать. По глазам вижу, ты не раз делать похороны. Даже если покойник давится гамбургер, его вумен тебе порвет сердце, пока ты не вложишь меч в ладонь и не провозгласишь, что он умер в бою. У жертвенника трехметровая скульптура Хеймдаля, стража радужного моста между Асгардом и Мидгардом.